Его нужно убить. У него всегда была расслабленная улыбка, но его рассудок сдулся перед травмой Годоса. Годоса был не просто подчиненным. Он был как учитель, который вел его с раннего возраста. Поскольку он заботился о нем, он смог стать лидером группы наемников Черного Облака. Вот почему он всегда уважительно относился к Годосе. Гнев Чжан Мурина пронзил небо, потому что Годоса был серьезно ранен собственной атакой. Его гнев был направлен на Пё Воля. Пё Воль в любом случае должен был быть убит, но Чжан Мурянь поклялся убить его еще более ужасно. Он не знает, совпадение это или удача, но направление, в котором бежал Пё Воль, было там, где его ждала кавалерия группы наемников Черного Облака. Из-за характера кавалерии, чья сила максимально проявляется на лошадях, было трудно войти в город Чэнду, поэтому они ждали снаружи. Хуик! Чжан Мурян протяжно свистнул. Затем вдалеке из темноты появился факел и нарисовал большой круг. Это был сигнал от войск Черного Облака, которые находились в режиме ожидания. Чжан Мурян снова присвистнул. Ду-ду-ду. Затем звук копыт, сотрясающих землю, отразился в ночном небе. 200 лошадей двигались в унисон. «Сволочь, тебе больше некуда сбежать, сдаться!» Чжан Мурян громко закричал и взмахнул копьем. Затем яростное копье поднялось и выстрелило в Пё Воля. В одно мгновение тело Пё Воля шевельнулось. Он увернулся от дальней атаки, не оглядываясь назад, как будто у него был глаз на затылке. Но его кризис не закончился. Его глаза, пронзившие тьму, увидели всадников, несущихся с ужасающей скоростью. 200 всадников, состоящих из воинов. Они были истинной силой группы наемников Черного Облака. Их боевые искусства могут немного отставать от других участников, но их истинная сила раскрывается, когда они скачут верхом. Когда 200 или около того лошадей мчались, как одно тело, у любого мастера из Цзянху не было иного выбора, кроме как дрожать. Хат, там, все всадники вытащили копья и нацелились вперед. Длинное копье было оружием, которое больше всего подходило всадникам. По той же причине оружие Чжан Мурина было копьем. Ду-ду-ду. Это было не так заметно, потому что была ночь, но из-за 200 человек поднялось облако пыли. У них только одна цель. 200 лошадей побежали, чтобы убить Пё Воля. Каким бы великим он ни был, человек будет беспомощен перед 200 всадников. Чжан Мурян, естественно, думал, что Пё Воль предпочтет сбежать. Однако, словно высмеивая его предсказание, Пё Воль вместо этого бросился к всадникам. «Ты сказал, что не можешь умереть, растопчи его и убей». Голос Чжан Мурина раздался в ночном небе. Словно в ответ на его слова всадники еще больше ускорились. Квейк, копья были направлены вперед. Затем кавалеристы, используя свою внутреннюю энергию, метнули копья в Пё Воля. Даже в темноте их копья летели прямо в Пё Воля. Пё Воль полетел к летящему копью. Было похоже, что он собирался покончить жизнь самоубийством. Безумец. Хотя Чжан Мурян выругался, он не ослабил бдительности. Это потому, что Пё Воль всегда намного превосходил ожидания. Так же было и в этот раз. Незадолго до того, как в него попали десятки копий, Пё Воль исчез из их поля зрения. Место, где снова появился Пё Воль, было над головой ведущего кавалериста. Он быстро сократил пространство и двинулся с помощью черной молнии. Сид. Кинжалы призраки были выпущены. Нет. Хап. Всадники, считавшиеся элитой, инстинктивно почувствовали кризис и взмахнули копьями, чтобы защитить все свое тело. Но они не знали. Дело в том, что призрачный кинжал, брошенный Пё Волем, был не просто кинжалом. Призрачный кинжал в сочетании с нитью жнеца души мог свободно менять траекторию в соответствии с движениями пальцев Пё Воля. Призрачные кинжалы вонзились между копьями и забрал две жизни. Гах, Кирхьюк, это было только начало. Пё Воль двигался с помощью черной молнии. Место, где он снова появился, было лошадью, потерявшей хозяина. Стоя на спине своего коня, он метнул призрачный кинжал. Сит, страшный грохот эхом разнесся по ночному небу. Кюк, гуркх. Снова раздался крик. «Поймай его, блин!» Среди всадников возникло замешательство. Многие враги были растоптаны и пронзены их копьями. Пока еще никто не решался прыгнуть среди скачущих всадников, потому что это самоубийство. Но вот приходит человек, делающий такую сумасшедшую вещь. Пё Воль наступил на лошадь, которая мчалась с сумасшедшей скоростью, и двинулся. И он убил всадников своим призрачным кинжалом. В тот момент, когда всадники атаковали их копьями, Пё Воль уже исчез. Тьма была величайшим оружием Пё Воля. Пё Воль использовал черную молнию, чтобы двигаться сквозь тьму, и использовал призрачные кинжалы, чтобы убить кавалеристов. Пё Воль полностью разрушал предубеждение, что убийцы нападают только в укрытии. «Останавливаться! Ты сумасшедший ублюдок!» Чжан Мурян с опозданием присоединился к всадникам. Он сел на потерянную лошадь и помчался к Пё Волю. «Хуунг!» Он бросил свое копье. Когда он повернул запястье, копье повернулось и устремилось к Пё Волю. Однако его копье не встретило Пё Воля и напрасно рассекло воздух. Это потому, что Пё Воль уже летел в другом направлении. Пё Воль пересаживался с одной лошади на другую и играл с всадниками. Сид. К двум призрачным кинжалам были прикреплены две нити жнеца душ. Они рассекают тьму по вертикали и по горизонтали. И каждый раз умирал всадник. Танец смерти в исполнении ассасина Пё Воля безжалостно уничтожал всадников. Посреди всего этого глухим эхом раздался крик Чжан Мурина. «Останавливаться! Прекрати это, сволочь! Какая? Этот безумный пейзаж!» Гухвасата на мгновение посмотрел вперед с пустым выражением лица. Город был в огне. Это было сказано не в переносном смысле, поскольку по всему Чэнду бушевали действительно большие пожары. Мародеры не только воровали вещи, но и поджигали заведения. В результате Чэнду приближался к еще большему хаосу. Внутри воины яростно сражались, чтобы убить друг друга. Многие воины уже погибли, и многие стонали от ран. Кровь, которую они пролили, залила пол, как будто разверзся ад. Все это произошло всего за несколько часов. Никто не ожидал, что Чэнду, центр провинции Сычуань, в одно мгновение превратится в ад, сказал Йон Соль Ран Гухвасати. «Мастер, нам нужно добраться до комнаты Цин Мин и как можно скорее урегулировать ситуацию. Если мы упустим нужный момент, мы не сможем исправить ситуацию». «Хорошо». На этот раз Гухвасата также согласилась с Агавой. Ситуация оказалась более серьезной, чем она ожидала. В худшем случае Чэнду, центр провинции Сычуань, не сможет восстановиться и превратиться в пустыню. В этом случае, даже если они выиграют войну с сектой Цинчен, они мало что выиграют. «Худший случай должен был быть предотвращен», — крикнул Гухвасата. «Каждый, атакуйте комнату огненного дракона». «Ваа». По ее команде ученики секты Мои комнаты Белого Цветка ворвались на поле битвы, где сражались комната Цин Мин и комната Огненного Дракона. Фосанхэ, лидер секты комнаты Огненного Дракона, был очень взволнован вмешательством секты Мы. «Все, берегитесь! Секты Мы здесь!» С другой стороны, Ки Джухан, лидер секты комнаты Цин Мин, закричал с стократным мужеством. «Секты Мы здесь, чтобы помочь! Все, будьте сильными! Ваа!» Крики комнаты Цин Мин разносились по всему городу. Боевой дух комнаты Цин Мин возрос, а комната Огненного Дракона, с другой стороны, была сильно ослаблена вмешательством воинов Эмы. «Убирайся с дороги, Квававан!» Гухвасата ударила воинов комнаты Огненного Дракона, которые преградили ей путь своим посохом, и направилась к лидеру секты комнаты Огненного Дракона Фосанхэ. «Кюк! Хёк!» Воины зала Огненного Дракона, побежденные ее посохом, с криком разлетелись во все стороны. Вид, как они катались по полу, был ужасен. Сломанные конечности и вдавленные грудины были нормой. Как бы они ни держались за свою жизнь, им приходится терпеть жизнь с инвалидностью до конца жизни. Это результат хуже, чем смерть. Гухвасата применил метод меча золотого света, новую технику школы Эмы. Его сила заслуживала того, чтобы называться императором разрушения. Никто не осмелился выдержать ее удар. В одно мгновение дюжина или около того воинов комнаты огненного дракона покатились по полу, лежа на своей крови. Увидев ситуацию, Фосанхэ побежал, чтобы остановить Гухвасату. «Ты ведьма, ты не можешь остановиться прямо сейчас, вы переборщили, лидер секты Фо. Как ты смеешь называть меня так?» Гухвасата свирепо посмотрел на Фосанхэ. Дух Фосанхэ был сломлен ее сильным импульсом. Но он не мог отступить или показать свою слабость. Хотя он намного уступал секте Эмы, он также был главой клана. Если он проявит слабость, боевой дух учеников комнаты огненного дракона упадет. Так что у него не было выбора, кроме как выложиться по полной. «Заткнись и отступай. Это вопрос между комнатой огненного дракона и комнатой Цин Мин. Секта Эмы не должна вмешиваться. Хонг, вы должны сказать что-то, что имеет смысл. Все знают, что комната Цин Мин связана с сектой Эмы, а ты все еще говоришь такую чепуху. Лидер секты Фо глупее, чем ты выглядишь. Кто это сказал? Я только. Замолчи». Гухвасата прервал Фосанхэ и атаковал. Гванг, кюк. Фосанхэ взмахнул мечом и едва предотвратил атаку Гухвасаты. Однако нападение Гухвасаты было только началом. Хонхын, был выполнен метод золотого светового меча. Сила метода золотого светового меча, одной из лучших атак секты Эмы, была поистине ужасающей. Фосанхэ, глава секты комнаты огненного дракона, споткнулся, не выдержав атаки более 10 секунд. Лицо Фосанхэ было бледным, с губ капала кровь. В ходе десятка столкновений он получил глубокие внутренние повреждения. Боевые искусства этой ведьмы действительно страшны. Фосанхэ чувствовал, что приближается к смерти. Он знал, что между комнатой огненного дракона и сектой Эмы существует разрыв, но на самом деле он не знал, что будет такая огромная разница. Он вовсе не был их противником. Именно тогда Фосанхэ понял, почему так много сект в Цзянху боялись престижных сект, таких как Эмы. Хлопнуть. Каждый раз, когда он сталкивался с посохом, он чувствовал удар, как будто его прямо ударяли железным прутом. Кеткиук. В конце концов, Фосанхэ не выдержал шока, и его вырвало кровью. Хухын. Посох Гухвасаты упал на голову Фосанхэ, который потерял силу и опустился на колени. Было ясно, что голова Фошаньхэ будет разбита, если его ударит посох. На лице Фосанхэ мрачное выражение. Останавливаться. С сердитым голосом кто-то бросился вперед. Используя свой меч, он остановил посох от удара Фосанхэ. Чжун. От сильного удара Гухвасату отбросило назад. В глазах Гухвасаты вспыхнуло сильное чувство бдительности, и она сделала дюжину шагов назад, чтобы восстановить равновесие. Атака была заряжена невероятной силой. Он был настолько сильным, что даже камень размером с дом можно было растолочь в порошок. Человек, который внезапно вмешался и принял атаку Гухвасаты без особого шока. У Гухвасаты нет другого выбора, кроме как отступить. Наличие такой силы было редкостью в Сычуане. Му Чонджин. Одним из немногих людей, обладавших такой силой, был Му Чонджин, который в настоящее время блокирует фронт Фосанхэ. Глава 82. Глаза свирепой Гухвасаты изменились еще более ужасно. После Го Йобджина, бывшего старейшины, самым сильным мастером секты Цинчен был Му Чонджин. Сколько бы Гухвасата ни называлась главой секты Эмы, она не осмелилась преуменьшить доблесть Му Чонджина. Это было давно, Му Чонджин. Так приятно видеть тебя такой. Гухвасата, это правильно, я совсем несчастлив. Я ждал встречи с тобой 7 лет. Так как же мне не быть счастливым? В голосе Му Чонджина прозвучал холодок, который ответил холодно. Его глаза были полны враждебности, когда он смотрел на ситуацию. Ву Гунсен, будущий секты Цинчен, был убит убийцей по приказу Гухвасаты. Му Чонджин, который любил Ву Гунсена больше, чем кто-либо другой, страдал от глубокого чувства утраты. Чувство потери превратилось в гнев, а гнев обратился к Гухвасате, виновнику всех этих ситуаций. Однако, какими бы великими боевыми искусствами он ни владел, он не мог справиться со всей сектой Эмы. Му Чонджин предложил Му Рёнджину, лидеру их секты, возглавить всех своих учеников и напасть на секту Эмы. Однако Му Рёнджин сразу отклонил его предложение. Какими бы плохими ни были Эмы, они чувствовали себя обремененными тем фактом, что обе они были одной и той же престижной сектой. Му Чонджин был разочарован нерешительным Му Рёнджином. Поэтому он просто ждал и занимался боевыми искусствами. Все это должно было отомстить Гухвасате. Однако Гухвасата была похожа на старую лису и никогда не покидала своего жилища на горе Эмы. Хотя этого должно было быть достаточно, чтобы он разочаровался и сдался. Му Чонджин не отчаивался и терпеливо ждал. Он ждал 7 лет. Наконец, Му Чонджин встретил существо, которого так хотел встретить. Гухвасата чувствовала то же самое. Гухвасата нахмурилась, глядя на импульс, который Му Чонджин излучал без фильтрации. По какой-то причине она чувствовала, что дух Му Чонджина был необычным. Она не могла поверить, что темный и коварный импульс исходил от тех, кто овладел боевыми искусствами Цинчен, секты, основанной на учениях даосизма. Гухвасата открыла рот. «Кажется, вы недавно обрели просветление. Я чувствую таинственную энергию, которую никогда раньше не видел в тебе. Просветление? Я только что изучил новый метод. Я даже не могу представить, насколько боевые искусства секты Цинчен были мертвы. Я даже не могу представить себе эту историю. Тем не менее, я был уверен, что хорошо знаю боевые искусства секты Цинчен, но я никогда не думал, что вы будете прятать боевые искусства, излучающие такую темную энергию». Гухвасата саркастически сказал, что он изучил боевые искусства, которые не соответствуют секте Цинчен, но Му Чонджин ответил с выражением, что это не имеет большого значения. «Не судите секту Цинчен по своим меркам. Небо Цинчина шире и шире, чем у секты Эмы. Хе, я не знаю, действительно ли ваша секта настолько велика. Ты узнаешь достаточно скоро, как велика и как устрашающая наша секта, к которой вы прикоснулись. Ага, это так здорово, что тобой играет простой убийца. Убийца, брови Му Чжонджина дернулись от неожиданных слов Гухвасаты. Неудовольствие, вызванное словом «убийца», стимулировало умы Му Чжонджина. Что ты имеешь в виду? Какой убийца? Убийца, которого ты убил в подземной пещере, все еще жив. Не лги, он уже умер. Вы проверили его тело? Посмотри на это. Вы не проверяли, не так ли? Посмотри, что сейчас произошло. Гухвасата раскритиковал Му Чжонджина. Однако Му Чжонджин не возражал против критики Гухвасаты. Так ты имеешь в виду, что он все еще жив? Вот так, это тот самый парень, который убил молодого мастера громовых врат. И именно он спровоцировал столкновение с сектой Цинчен, чтобы привести мою ученицу Чонхва к ее смерти. Если то, что вы говорите, правда, нас тщательно дразнит убийца. Вот так, итак, давайте решим нашу драку после того, как поймаем его. Я отказываюсь. Му Чжонджин отклонил предложение Гухвасаты. Гухвасата закатила глаза и спросила: ты имеешь в виду, что не поймаешь убийцу, убившего твоего ученика? Если он действительно жив, то наверняка умрет от моей руки. Но почему? Разве передо мной не настоящий враг, который его подстрекал? Как я мог упустить эту прекрасную возможность после 7 лет ожидания? Хонг, как у мастера секты Цинчен, передняя и задняя части полностью заблокированы. Пренебречь настоящим врагом всего лишь за одно маленькое серебро. Заткнись, Гухвасата. Не пытайся высмеивать меня своим серебряным языком. Инерция Му Чжонджина поднялась, как буря, и охватила местность. Хеп, Фосанхэ, стоявший позади Му Чжонджина, приземлился на ягодицы и упал на пол. Он посмотрел на спину Му Чжонджина испуганными глазами. Не было ложью сказать, что Му Чжонджин – лучший воин в секте Цинчен. Фосанхэ также был лидером секты клана, но даже он чувствовал себя испуганным и иссушенным импульсом, исходящим от Му Чжонджина. Импульс, выпущенный Му Чжонджином, был огромным. Крикнул Му Чжонджин, подходя к Гухвасате. 7 мечей Цинчен помогут комнате огненного дракона победить секту Эмы. По вашему приказу, получив решительный ответ, 7 мечников появились из ниоткуда. Все они, источающие острую силу, были 7 мечами Цинчен, которым обучал сам Му Чжонджин. 7 мечей, представляющих секту Цинчен, атаковали учеников Эмы, как им было поручено. Чуанг, отовсюду разносился лязг оружия. Их было всего 7 человек, но их сила заставила военную ситуацию измениться в их пользу. Секта Цинчен здесь, чтобы помочь нам. Будьте сильными, все. Хап. Ученики комнаты белого цветка ворвались с стократным мужеством, в то время как воины секты Эмы были сильно взволнованы. Битва между воинами должна была зависеть от их скорости. Импульс меняется в зависимости от того, кто сильнее. Импульса меча 7 Цинчен было достаточно, чтобы изменить поток. Гухвасата, которая огляделась, изменила выражение лица и стала похожа на монстра. Если нет, впечатление, похожее на ворону, изменилось на более свирепое. Гурё, который отказывается дать разрешение и выбирает наказание. Му Чжонджин, я скажу это. Старый ворон горы Эмы, как ты смеешь так говорить? Я не могу тебя простить. Очень разгневанный Гухвасата бросился к Му Чжонджину. Хухын, ее посох рассек воздух, создавая десятки иллюзий. Это было началом метода золотого светового меча. Прежде чем посох смог добраться до него, на Му Чжонджина обрушилось ужасающее давление. Это тоже было функцией метода золотого светового меча. Шаг. Однако всего одним взмахом меча Му Чжонджин отсек всю грозную энергию, которая тяготила его. Заплатите за свои грехи смертью. Му Чжонджин столкнулся с Гухвасатой лицом к лицу. Чжун. Пока они сражались, сильная волна Ци пронеслась по местности, как шторм. Ци также достигла Йонг Соль Рана, который сражался с одним из 7 мечей. Подол Йонг Соль Рана был унесен сильным ветром. Нехорошо. Ситуация менялась так быстро, что нельзя было предвидеть даже на дюйм вперед. Весь город был залит кровью. Она даже представить себе не могла, где закончится поток крови. Пё Воль. Она сканирует поле битвы в поисках человека, с которого все началось. Однако фигуры Пё Воля нигде не было видно. Что еще ты собираешься делать? Одно только представление об этом вызывало у нее мурашки по коже. Хью-эу. Киук. По полю боя разносилось хриплое дыхание. Это было дыхание всадников группы наемников «Черного облака». Положение всадников было тяжелым. Из 200 всадников треть была либо мертва, либо тяжело ранена, а остальные воины тоже имели легкие ранения и тяжело дышали. «Я не могу сделать это с убийцей однажды». Чжан Мурян недоверчиво огляделся. Хотя они участвовали во многих войнах, они впервые понесли такой большой ущерб. Всадников было трудно вырастить и еще труднее содержать. Всадникам пришлось одновременно учиться строгой дисциплине и военной силе. Они не ладили со свободолюбивыми мужчинами Цзянху. По этой причине Чжан Мурян также нанял воинов из-за пределов города вместо мастеров боевых искусств из Цзянху, чтобы содержать всадников. Трагическое падение всадников, ежегодно переливающих огромные суммы денег только одному человеку, стало большим ударом для Чжан Мурина. Пё Воль был заклятым врагом всадников. Он никогда не встречался с всадниками лоб в лоб, трусливо уворачиваясь, создавая хаос, и прорвавшись сквозь хаос. Комбинация черной молнии и тьмы при использовании нити жнеца души позволила так легко пропустить ее траекторию, даже если смотреть на нее с открытыми глазами. Охотиться на всадников, которые перестали атаковать, было еще проще. Призрачный кинжал и нить жатвы душ, забирающие жизни всадников, были подобны косам крестьян во время сбора урожая. Чжан Мурян изо всех сил пытался предотвратить такую ситуацию, но в конце концов не смог догнать Пё Воля. Его движения были как у змеи. Даже при малейшем разрыве змея выскальзывала и опустошала всадников. Подобные действия Пё Воля постепенно разрушили то ядро, которое Чжан Мурян построил прочным, как железная стена. Всякий раз, когда кончается всадник, часть Чжан Мурина также рушится. Пё Воль на мгновение остановился и поднял грубую штуковину. Но по его внешнему виду они вообще не могли сказать, что он использует свою ци. Белое лицо и красные глаза, которые особенно выделяются в темноте. Его красные губы со слегка приподнятыми уголками рта и странная атмосфера, смешанная с тьмой, делали Пё Воля нечеловеческим. «Ты мрачный жнец», — пробормотал Чжан Мурян, сам того не зная. Это был Чжан Мурян, преодолевший до сих пор многочисленные кризисы и живший, не зная страха. Но в этот момент он искренне испугался. Он действительно не знал, что испытает такое незнакомое чувство к одному единственному убийце. Он в страхе крутил копьем, и его ладони были мокрыми от пота. Чжан Мурян взорвал свою ци, чтобы рассеять страх, охвативший его сердце. «Твой соперник, я, не будь трусом и не убегай, Пё Воль». Взгляд Пё Воля повернулся к нему, как будто крик Чжан Мурина подействовал. Теперь глаза Пё Воля были полностью красными. Эти глаза были похожи на змей, стремящихся к добыче. Хотя он убил много людей, в сердце Пё Воля не было горя. Группа наемников «Черное облако» первой нацелилась на себя. Он и группа наемников «Черные облака» ничем не отличались. В том смысле, что они движутся, чтобы убить других за определенную цену. Нет, это другое, потому что я еще ничего не получил взамен. В любом случае это не имело значения. Цена этой битвы обязательно будет так или иначе оплачена. Это была не драка, которую он начал, не то чтобы он хотел начинать, но конец этой войне придет к концу. Внезапно взгляд Пё Воля обратился к Чэнду, повсюду были пожары. Это было доказательством того, что хаос достиг своего пика. Такова была человеческая природа. Большинство людей живут по строгим правилам, но некоторые считают правила кандалами и разочаровываются. То, что сделал Пё Воль, было просто настроено на то, чтобы некоторые люди позволили своей истинной природе проявиться в свое удовольствие. Поначалу они всего лишь несколько девиантов, но их действия очень заразительны и привлекают окружающих. Люди, объединенные в группу, забывали свои страхи и летели, парализуя разум безумием. Результатом стал великий хаос в Чэнду. Воины, неотличимые от обычных людей, все сходили с ума ради собственной выгоды. Крикнул Чжан Мурян: «Теперь ты чувствуешь облегчение? Ты сумасшедший ублюдок. Я слышал, что многие люди тоже говорят, что они сумасшедшие, но по сравнению с тобой они просто дети. Ты ввергаешь весь город в хаос». Он был искренне зол на Пё Воля. Пё Воль был великим злом. Абсолютное зло, которое необходимо победить. Чжан Мурян определил Пё Воль как таковой. «Я обязательно убью тебя своими руками, Пё Воль. Неважно что, я не понимаю, что за ерунду ты несешь. Я сделал что-то настолько плохое, что ты меня так назвал. Посмотрите, что вы сделали. Весь город запятнан кровью из-за тебя. Все так живут. Какая? Разве Цзянху не то место, где вы, секта Цинчен и секта Мы живут так же? Так почему же меня называют сумасшедшим? Пё Воль было искренне любопытно. Сколько людей должно было быть принесено в жертву сектами Цин Чен и Мы, чтобы обрести масштаб и славу, которые они имеют сегодня? За сотни лет бесчисленное количество людей умерло и стало навозом для своего роста. То же самое было и с группой Блацк Цлаут Мерцинары. Группе из 350 человек пришлось бы убить как минимум в 10 раз больше людей, чтобы сохранить свою нынешнюю форму и силу. Все, что он сделал, это бросил в них маленькую искру. Их жадность и желание разожгли огонь. Если бы они пришли сюда с действительно чистой целью, катастрофы, подобной сегодняшней, не произошло бы. Это была репродукция неотвратимой сети семилетней давности. Единственное, что изменилось с тех пор, это то, что Пё Воль больше не является легкой добычей. Тех, кто посмеет причинить ему вред, Пё Воль последует за ними до конца ада и укусит за шею. Так сражался Пё Воль. Не имело значения, что Чжан Мурян не понимал. Он жил так в прошлом, и он будет продолжать так жить в будущем. Ты действительно сумасшедший. Чжан Мурян задрожал и напал на Пё Воля. Его инстинкты шептались. Если он не избавится от Пё Воля сейчас, произойдет еще большая катастрофа. Глава 83. Именно верхом Джангачанг проявил наибольшую мощь. Когда большой вес лошади сочетается с пробивной силой, сила владения копьем возрастает. Другими словами, это также означало, что сила Джангачанга без езды на лошади будет уменьшена вдвое. Дело было не только в Чжан Муряне. Это была слабость, которая была у всех всадников. Имея дело с всадниками из группы наемников Черного Облака, Пё Воль осознал их слабости. Поэтому, не давая им дистанции, он проник между всадниками и пошел на рукопашный бой. Это был метод, который обычный убийца никогда бы не сделал. Большинство ассасинов не участвуют в собачьих боях, вызывая подобные рукопашные бои. Не потому, что они не были способны на это, а потому, что это была битва, далекая от сущности убийцы. Это был метод, который мог использовать только Пё Воль в Цзянху. Чжан Мурян тоже был опытным воином с большим опытом, но его рассудок пошатнулся, когда он был сметен доской, которую сделал Пё Воль. Кван. Копье Чжан Мурина изменилось в воздухе и выстрелило острым копьем. Но, как змея, Пё Воль медленно ускользал от его атаки. Змеиный шаг 2, имитирующий движение змеи, позволял убежать, пока оставался зазор размером с игольное ушко. Атака Чжан Мурина была мощной, но грубой. Большинство боевых искусств, которые оттачивались на поле боя, были такими. Это было мощно, но ему не хватало изощренности. В этом также заключалась разница между боевыми искусствами элитной секты и боевыми искусствами наемника. В отличие от знаменитых боевых искусств великих сект, которые долгое время восполняли свои слабости, в боевых искусствах наемников не могло не быть много лазеек тут и там. Такие недостатки были ясно видны в глазах Пё Воля. Это также произошло благодаря быстрому развитию боевых искусств Пё Воля. Годы, проведенные им со змеями, открыли перед Пё Волем большую часть возможностей. Пё Воль не пропустил движения всадников, стоя лицом к лицу с Чжан Мурином. Всадники попытались помочь Чжан Мурину, но Пё Воль не оставил им шанса. Сит. Два призрачных кинжала двигались вертикально и горизонтально. Один из кинжалов атаковал всадников, а другой – Чжан Мурина. Пё Воль без труда выполнил трюк, который можно было выполнить только после овладения боевыми искусствами, например, Янгуи Симгонг, три из Вуданг. Проклятие! Ты так и будешь продолжать уклоняться? Чжан Мурян издевался над Пё Волем, который уклонился, не столкнувшись с ним лоб в лоб. Это было сделано для того, чтобы разозлить Пё Воля и заставить его атаковать в лоб. Но он не знал Пё Воля. Пё Воль был человеком, который мог в любой момент убежать, поджав хвост, чтобы выжить. Пё Воль не мог потерять рассудок только из-за такого уровня провокации. Не имело значения, если над ним издевались. Было нормально быть высмеянным весь день. Все это не имело значения. Что действительно важно, так это терпение для достижения желаемого результата. Пё Воль сосредоточил больше своей энергии на призрачном кинжале. Затем загорелась и появилась неосязаемая нить жнеца души. Нить жнеца души, раскрывающая форму, была прекрасна. Нить жнеца души с сильным светом была достаточно ясной, чтобы ее можно было увидеть издалека. Это было больше похоже на искусство, видеть, как две нити движутся вертикально и горизонтально. Сит, Кюк, Гарх. Как следует из названия, нить жнеца душ собрала души всадников и оставила глубокую вмятину на копье Чжан Мурина. Тем не менее, Чжан Мурян чувствовал, что Пёвол не старается изо всех сил. Для него Пёвол выглядел так, будто он бережет силы, словно пытаясь тянуть время. Если он действительно собирался сразиться с кавалерией изо всех сил, у Пёволя не было причин раскрывать нить жнеца души. Его сила может стать сильнее, но, как следствие, форма и форма раскрываются, делая противников способными защищаться от его атаки. Проблема была в том, что Пёволь тоже это знал. Он никак не мог без причины влить энергию в нить жнеца души, раскрывая свое оружие публике. «Что ты задумал?» Пёволь не ответил. Вместо этого в нить жнеца души было введено больше энергии, чтобы она сияла ярче. Что было тогда? Группа людей выбежала из Чэнду. «Как ты думаешь, ты сможешь убежать передо мной, Гухвасата?» «Хе, кто убегает?» «Высокомерный дурак». Те, кто обменивались ядовитыми замечаниями и яростно сражались друг с другом, были Мучжон Джин и Гухвасата. В то время как ученики секты Цинчен и мы следовали за ними, все еще участвуя в битве. Битва между Мучжон Джином и Гухвасатой оставила улицу в руинах. Схватки между двумя разными мастерами было достаточно, чтобы временно успокоить замешательство Чэнду. Оба они преуспели в боевых искусствах, так как были представителями провинции Сычуань. Мучжон Джин, великий фехтовальщик, поскольку он был представителем секты Цинчен, и, в отличие от эксцентричного характера Гухвасаты, он также хорошо разбирался и был знаком с боевыми искусствами секты Эмы. Из-за этого они не смогли победить друг друга сразу, и борьба затянулась. Так что ущерб, нанесенный в Чэнду, был больше. Это должно было быть бременем для них обоих. Чтобы господствовать над Сычуанью, нужно было получить гегемонию Чэнду, но если улицы Чэнду будут разрушены таким образом, у народных сердец не будет иного выбора, кроме как отвернуться от них. Эти двое молчаливо согласились перенести поле боя. Итак, они покинули Чэнду. Ученики секты Цинчен и Мы, естественно, последовали за ними, в то время как остальные воины поблизости двинулись на поле битвы, словно одержимые чем-то. Какая? В том, что, первое, что бросилось им в глаза, была нить ци, вспыхнувшая в темноте. Это была нить жнеца души. Фигура жнеца души, движущаяся вертикально и горизонтально, была подобна лампе маяка, которая ведет корабли в темном море. Чем быстрее он двигался, тем причудливее эхо распространялось в темноте. Хувун, хонг, причудливый звук нити жнеца души, разрезающих воздух, привлекал внимание людей. Может быть, нить жнеца душ содержит магию, которая засасывает людей. Это кто? Йон Соль Ран был первым, кто узнал Пёволя, владевшего нитью жнеца души. Великий ученик, который был рядом с ней, спросил: «Ты знаешь его? Это он, Пёвол, тот убийца?» «Да», великий ученик громко закричал на ответ Йон Соль Рана. «Это Пёволь, этот убийца вон там». Ее крик достиг не только учеников секты Эмы, но и ушей Мучжон Джина. «Убийца?» Взгляд Мучжон Джина невольно обратился к Пёволь. В одно мгновение из его глаз вырвался яркий свет. Он узнал лицо Пёволя, скрытое в темноте. В тот момент, когда он посмотрел на лицо Пёволя, гнев, который он спрятал глубоко в сердце, вспыхнул. «Сволочь!» Это было лицо, которое он никогда не забывал последние 7 лет. Убийца, которого Мучжон Джин загнал в змеиную яму, с угрюмым видом имел дело с всадниками группы наемников Черного Облака. В тот момент, когда он увидел Пёволя, рассудок Мучжон Джина улетучился. «Ты действительно живой!» Он взревел, когда его аура разнеслась по ночному небу. «Хюк! Гуа! Ха-ха-ха-ха!» Воины со слабой внутренней энергией пошатнулись, закрыв уши обеими руками. После того, как Мучжон Джин взревел и поднял свою ци, их барабанные перепонки лопнули. Именно такой внутренней энергией обладал Мучжон Джин. Виновником всех этих инцидентов был Гухвасата, но именно Пёволь непосредственно убил Ву Гунсанга. Затем гнев на Гухвасату перешел на Пёволь. Чуаанг. Мучжон Джин изо всех сил замахнулся мечом на Гухвасату. Кюк. Сильный шок, прокатившийся по всему ее телу, заставил Гухвасату отступить. На ее посохе были глубокие вмятины. Если бы она допустила ошибку, ее оружие было бы разрублено на куски. Повреждения на ее посохе были такими же, как шрам на прайде Гухвасаты. Глаза Гухвасаты стали более злобными. Мучжон Джин покинул Гухвасату и полетел к Пёволь. Только тогда Гухвасата обнаружила Пёволя, виновника всех этих инцидентов. «Поймай его!» По ее команде ученик секты Мэй бросился к Пёволю. В одно мгновение губы Пёволя изогнулись в дуге. Перед ним стояли Чжан Мурян и войска Черного Облака, а за его спиной — лидеры секты Цинчен и Мэй со своими учениками. Это была ужасная ситуация. Тем не менее, Пё Воль улыбнулся. Сейчас все собрались. Главные герои инцидента семилетней давности воссоединились. В этот момент Пё Воль не покидал окрестности Чэнду, а продолжал ожесточенный бой с группой наемников «Черное облако». Именно тогда Чжан Мурян понял, что все события до сих пор были тем, что задумал Пё Воль. «Ты намеренно собрал их всех вместе? Ты сумасшедший ублюдок!» Он стал бояться Пё Воля. Решимость сделать то, что все считали безумием, пугало. А Пё Воль был своего рода человеком. Он никогда раньше не встречал такого, как он. Чжан Мурян даже представить себе не мог, до какой степени коварство и жестокость Пё Воля скрывались в его маленькой головке. Пё Воль бежал, не оглядываясь, когда ворвались Му Чжон Джин и Гу Хвасата. Чжан Мурян и всадники из группы наемников «Черного облака» пытались остановить его, но они не смогли помешать Пё Волю сбежать, когда он использовал черную молнию. В конце концов, Чжан Мурину и всадникам не удалось поймать Пё Воля, как собаки, преследующие курицу. «Блин, преследуй его!» Чжан Мурян подгонял всадников. Он должен был поймать или убрать Пё Воля до того, как это сделает их клиент, секта Имы. Хотя он знал, что гоняться за Пё Волем будет опасно, у него не было другого выбора, кроме как приказать всадникам преследовать его. Погоня последовала за Пё Волем в одно мгновение. Группа наемников «Черное облако», секта Цинчен и секта Имы бежали впереди, за ними следовали многочисленные воины, которые не знали истинной причины драки или погони. Среди ночи началась погоня. Это была реконструкция неизбежной сети, которая 7 лет назад вызвала бурю негодования во всей провинции Сычуань. В прошлом они раскидывали со всех сторон паутинную ловушку, чтобы ужесточить осаду, но теперь это отличается тем, что они просто следовали однобоко. Пё Воль просто бежал с ними на хвосте. Несколько сообразительных людей заметили, что Пё Воль сделал все это нарочно, но они уже были захвачены безумием толпы и ничего не могли с этим поделать. «Сволочь, как далеко ты собираешься бежать?» Рев Му Чжон Джина раздался в ночном небе. Он выстрелил мощной энергией меча в Пё Воля, но тот уклонялся от всех его атак с интервалом в несколько секунд, как будто у него были глаза на затылке. Из-за этого Му Чжон Джин еще больше разозлился, преследуя Пё Воль. Глаза Му Чжон Джина уже были красными и налитыми кровью, и он излучал жуткую ауру. Даже Гу Хвасата, который немедленно последовал за ним, нашел его ужасающим. Но сам Му Чжон Джин об этом совершенно не знал. Его глаза были просто прикованы к спине Пё Воля. Подобно стае волков, преследующих свою добычу, Му Чжон Джин и остальные воины выслеживали и преследовали Пё Воль. Если бы они просто протянули руки, казалось бы, они могут поймать Пё Воля в любой момент, но так и не поймали его. Из-за этого их спринт длился почти полчаса. «Вы нарочно нас заманиваете?» Йон Соль Ран первым заметил, что что-то не так. «Ва, подожди, мы должны остановиться. Если мы продолжим следовать за ним, мы будем делать то, что задумал Пё Воль. Шумный, ты должен молчать». Голос Йон Соль Рана был похоронен в шепоте Гу Хвасаты. Это была патовая ситуация, когда ее самооценка пострадала из-за того, что Му Чжон Джин подтолкнул ее. Она хотела как можно скорее убить Пё Воля и устроить настоящий поединок с Му Чжон Джином. Прошло много времени с тех пор, как Гу Хвасата так разозлился. Хуу. Йон Соль Ран вздохнул, увидев такое положение дел. Она уже догадалась, что уже слишком поздно останавливать Гу Хвасату. Пё Воль. Йон Соль Ран посмотрел на спину Пё Воля, который бежал впереди. Вид его спины, бегущий в темноту, казался особенно зловещим, и ее тревожные предчувствия сбылись. Кирхьюк, ах! Внезапно среди воинов начали раздаваться крики. Йон Соль Ран удивленно поднял глаза и увидел, что некоторые воины, которые бежали вслепую, внезапно упали с криком. «Привет, спрятанное оружие, там скрытые ловушки!» Воины, находившиеся рядом с павшими, настойчиво закричали. В этот момент воины, преследовавшие Пё Воля, в изумлении остановились. Му Чжон Джин и Гу Хвасата, преследовавшие Пё Воль в первых рядах, тоже почувствовали, что ситуация принимает необычный оборот, и остановились. Они огляделись, забыв, что еще полчаса назад яростно сражались. Хотя это была темная ночь, они могли видеть рухнувшие стены и рассеянные столбы света. Только тогда они поняли, что это место было руинами некоего клана. Танцзитуа, он заманил нас к руинам семьи Тан. Лица людей, следовавших за Пё Волем, а также Му Чжон Джина и Гу Хвасаты, побледнели. Хотя он уже разрушен и остались только руины, Имя семьи Тан имеет глубокий резонанс, который вызывает беспокойство в сердцах людей. До появления сект Цинчэна и мы они со страхом правили Сычуанью. Они исчезли как пережитки истории, но остатки страха, которые они оставили после себя, по-прежнему пугали людей. Мучжон Джин взорвал свою внутреннюю энергию. «Проклятие! Как вы смеете заманивать нас в такое злополучное место? Почему ты не показываешься?» В этот момент посреди Танцзитуа появился Пё Воль, как будто он был там с самого начала, без звука и знака. Даже в темноте выделялось особенно чистое белое лицо и красные глаза. Это был первый раз, когда большинство воинов увидели Пё Воль. В тот момент, когда они увидели Пё Воль, они почувствовали ужасный холод. Пё Воль посмотрел на солдат и открыл рот. «Это моя неизбежная сеть». Глава 84. Сеть безопасности, покрывающая небо и землю, из которой трудно вырваться, как бы вы ни старались, называется неотвратимой сетью. 7 лет назад Пё Воль и другие убийцы из группы «Кровавая тень» были пойманы в ловушку и безжалостно преследовались воинами провинции Сычуань. Они бежали и бежали, чтобы вырваться из окружения воинов, но в конце концов ужасно погибли. В то время воины, участвовавшие в неотвратимой сети, убивали детей с ощущением, что те наслаждаются легкой игрой. Дети, которые вот так 7 лет боролись за выживание во тьме, умерли, так и не увидев света. Многие из воинов, пришедших к семье Тан в погоне за Пё Волем, в то время также участвовали в неизбежных сетях. Это было абсолютно не случайно. Склонности людей не меняются легко, поэтому те, кто участвовал в неотвратимой сети, приезжали в Чэнду, чтобы насладиться подобными удовольствиями. Прошло уже 7 лет, но Пё Воль помнил все лица людей, которых встречал и проходил мимо. Среди людей, пришедших к семье Тан, были видны лица тех, кто в то время участвовал в неотвратимой сети. Он отчетливо помнил их, а они, наоборот, совсем его не узнавали. Пё Воль думал, что это все равно не имеет значения, потому что отныне он позаботится о том, чтобы они никогда этого не забыли. Он вернет воспоминания 7-летней давности. «О какой ерунде ты говоришь?» Человек с вспыльчивым характером бросился вперед с большой скоростью. Человек по имени Аджугён был известным воином в районе Сичин, который находится в южной части провинции Сычуань. Однако его слава была ограничена районом Сичин, и если рассматривать его как всю провинцию Сычуань, он был ничем иным, как позорным существованием у подножия пирамиды. Поэтому у него всегда было желание распространить свою славу по всему Сычуани. Аджугён подумал, что это хорошая возможность. Итак, когда другие колеблются из-за своего сопротивляющегося ума, он выступил вперед с большим импульсом. Взоры многих людей были прикованы к нему. Воскликнул Аджугён громким голосом. «Этот Аджугён собирается отрезать тебе голову». Он достал свой любимый меч и побежал к Пё Волю. Это был только вопрос времени, когда он распространит свою славу по всему Сычуани, лишив жизни Пё Воля. Так что, прежде чем другие воины смогли лишить жизни Пё Воля, он должен был сделать свой ход первым. Аджугён изо всех сил практиковал свое боевое искусство, но ему пришлось остановиться, прежде чем он смог сделать 10 шагов. Квяк! Потому что раздался ужасный стук. Спрятанное оружие, Аджугён поспешно взмахнул мечом и блокировал фронт. Танк. Вместе со звуком чирика спрятанное оружие заблокировалось и упало на пол. Аджугён, который чувствовал себя обманутым, закричал на Пё Воль. Как? Но на этом его слова закончились. Это потому, что к нему снова летят 3 скрытых оружия. Первую он едва успел остановить, но вторая прошла ему через плечо, а третья глубоко в живот. Хюк. В конце концов, Аджугён рухнула, даже не приблизившись к Пё Воль. Он упал на пол и больше не мог пошевелиться. На лицах увидевших это воинов мелькнуло испуганное выражение. Это было не просто потому, что Аджугён погиб из-за спрятанного оружия. Потому что место, где он умер, было Танцзитуа. В провинции Сычуань Танцзитуа имеет особое значение. Танцзитуа был местом проживания семьи Тан, где весь Цзянху боялся их яда и спрятанного оружия. У них был подспудный страх, что в тень Цзитуа может быть спрятано какое-то оружие и сильнодействующий яд. По этой причине люди не искали тень Цзитуа, если это было возможно, даже после смерти семьи Тан. В такой ситуации страх воинов еще больше возрос, когда Аджугён погибла из-за спрятанного оружия. Это было потому, что они думали, что Пё Воль мог воскресить семью Тан, которая спала в Танцзитуа. Их догадка была наполовину верна, наполовину неверна. В Танцзитуа не было техники или оружия. Это потому, что когда семья Тан рухнула, все их объекты и видения были разрушены. Вместо этого у Пёволь был член Тан, человек, унаследовавший видение семьи Тан. Когда Пёволь был активен в Чинду, Тан Сачу мобилизовал все свои знания о Танцзитуа и установил все скрытое оружие и другое оборудование. По сравнению с периодом расцвета семьи Тан, у него было меньше 1/10 его силы, но для Пёволя этого было достаточно. Мощь машины спрятанного оружия в темноте, где его трудно было разглядеть, была за гранью воображения. Пу-пу-пук. Резкий звук разрушения разорвал тьму и эхом отозвался. Кюк. Все настороже. Воины были рассеяны повсюду. В их действиях не было единства и слаженной системы. Это потому, что все они были воинами разных кланов. Когда хаос достиг своего пика, ущерб стал еще больше. Только ученики секты Цинчен и Мэй среагировали эффективно, в то время как остальные воины безрассудно двигались, чтобы избежать атаки скрытого оружия. В результате ущерб был еще больше. «Ты дьявол!» В неожиданной ситуации Гухвасата задрожала всем телом. Крики раздавались со всех сторон, и тысячи людей погибли. Все это произошло из-за одного человека. Многие люди побежали, чтобы поймать Пёволя, но прежде чем они успели это сделать, на них напали спрятанное оружие, и они упали. Со временем ущерб рос в геометрической прогрессии. Они никак не ожидали испытать подобное в Танцзитуа. «Хёк, спаси меня, я больше не хочу быть здесь». Было много людей, которые кричали и убегали. Их страх достиг апогея, в дополнение к их страху перед именем семьи Тан, они также подверглись нападению с помощью своего фирменного скрытого оружия. Пёволь не осмелился преследовать убегающего, потому что у него не было для них места, и они не были его настоящей целью. В конце концов, его целью была Гухвасата. «Я разорву тебе челюсти и убью тебя». Гухвасата повела учеников им и атаковать Пёволь. В этот момент Пёволь дал длинный свисток. Чи, свистящий звук, похожий на дыхание змеи, разнесся далеко и широко. Сразу после этого ученики секты Мэй разразились криками. «Ак, что это?» Ученики внезапно падали один за другим. «Это змея. В кустах полно змей. Все, будьте осторожны». Только после того, как около дюжины ее учеников упали в одно мгновение, они узнали, что это была змея. Это были не только ученики Мэй. Многие воины, все еще остававшиеся в Танцзитуа, были укушены змеями и упали. «Осторожно, все! Он использует свою магию, чтобы управлять змеями!» Гухвасата взмахнула своим посохом, ударила приближающуюся змею и закричала. Страх появился на лицах воинов Эмы. Они даже не догадывались, сколько змей пряталось в Танцзитуа. Они даже не знали, что использовал Пёволь, чтобы управлять этими змеями. Это правда, что Пёволь раскинул неизбежную сеть. После падения семьи Тан Танцзитуа стал местом обитания змей. Живущие там змеи были последней частью неотвратимой сети Пёволя. Гухвасата хотела напасть на Пёволь, но ее приоритетом было спасение ее учеников. Пёволь посмотрел на ситуацию и слегка улыбнулся. «Наконец-то я убью тебя». Его взгляд обратился к мечнику, который приближался к нему. Мучжон Джин шел через кусты. Атака змеи не сработала на Мучжон Джина. Это было потому, что змеи не хотели приближаться к импульсу, исходящему от его тела. Мучжон Джин даже не взглянул на ученика из Цинчина, когда на него напала змея. Он только хотел убить Пёволя. Даже в темноте глаза Мучжон Джина устрашающе сияли, словно огонь горел в обоих глазах. Пёволь сузил глаза и посмотрел на Мучжон Джина. Точно так же, как Мучжон Джин помнит его, Пёволь ясно помнит Мучжон Джина. Человек, который бросился в змеиную яму. Это дало ему возможность вести себя как змея, но боль, которую страдал Пёволь в то время, была не тем, что люди могли осмелиться вынести. Пёволь до сих пор ясно помнил боль того времени. Шреунг. Мучжон Джин подошел к Пёволь и обнажил меч. Как фехтовальщик, представляющий Сычуань, огромная энергия исходила от всего тела Мучжон Джина. Куколка. Головы змей поблизости взорвались от энергии, которую он излучал. Сказал Мучжон Джин, указывая мечом на стол. Из-за тебя были сломаны крылья секты Цинчен. Тебе придется заплатить цену своей жизнью. Какая цена? В этом мире мне больше ни за что платить. Он был заключен во тьму еще на целых 7 лет в обмен на убийство Ву Гунсена. Когда его бросили в яму, полную змей, Пёволь был мертв. Больше платить было нечем. Остается только оплатить долг. Серунг. Когда Пёволь протянул руки, призрачный кинжал, висевший на конце нити жнеца души, задрожал. Он не собирался больше терять время. В то время как другие сдали все нервы из-за спрятанного оружия и змей, ему пришлось иметь дело с Мучжон-джином. Костюм. Пё Волли исчез в темноте, как будто его существование было стерто из мира. Он использовал черную молнию, которая играла с воинами группы наемников Черного облака. Они потеряли несколько солдат, потому что не могли уловить движение Пё Воля даже широко открытыми глазами. Однако Мучжон-джин был на другом уровне по сравнению с воинами из группы наемников Черного облака. «Ты играешь такую шутку, Хе». Он был прохладно одет и направил свой меч в правильном направлении. Сильный меч вырвался из его меча и пересек пространство. Каунг. Через мгновение появился Пё Воль. Удивительно, но это был первый раз, когда черная молния была заблокирована. Талия Пё Воля была бы разрезана пополам, если бы не призрачный кинжал, блокировавший меч Мучжон-джина. Однако, несмотря на то, что черная молния была заблокирована, выражение лица Пё Воля ничуть не изменилось. Никто не мог прочитать его мысли, просто взглянув на его лицо. То же самое было и с Мучжон-джином, который напал. Мучжон-джин закричал, когда он применил меч Красного облака секты Цинчен 3 в направлении Пё Воля. «Бесполезно притворяться спокойным. Что бы ты ни делал, ты не сможешь меня обмануть». Су-су-сук, его меч вызвал перемену в воздухе. Казалось, что он собирался разорвать поверхность Пё Воля в любой момент, пронзая черную тьму мощной черной энергией. Однако его черная полоса была отражена Пё Волем. Черная молния могла быть заблокирована, но у Пё Воля все еще были змеиные шаги. Подобно извивающейся змее, Пё Воль уклонялся от всех атак Мучжон-джина. В то же время он владел нитью жнеца души, Сид. В конце жатвенной нити два призрачных кинжала висели и атаковали Мучжон-джина. Хе, это очень хорошо. Мучжон-джин фыркнул и применил технику фехтования цинчен. Тадададанг. Между ними бесчисленное количество раз раздавались звуки ударов тяжелого оружия по железной пластине. Это был звук призрачного кинжала и мечей Мучжон-джина. Призрачный кинжал извивался, как живая змея, целясь в жизнь Мучжон-джина. Он также служил щитом, чтобы блокировать все атаки Мучжон-джина. Впервые на лице Мучжон-джина отразилось восхищение. Раньше он игнорировал его и относился к нему как к низкому убийце, но техника Пё Воля была острее и ужаснее, чем боевые искусства любой престижной секты. Если он показывал хоть маленькую брешь, призрачный кинжал, казалось, вонзался в нее. Мучжон-джин почувствовал крайний кризис. Это был первый раз, когда он испытал такое сильное чувство кризиса, так как десятилетиями непобедимо царствовал в Сычуане. Он почувствовал дрожь по всему телу. Сильное чувство кризиса пробудило в нем желание победить. Чат. Мучжон-джин исполнил 13 мечей секты Цинчен 4 тайное фехтование секты Цинчен. Конечно, в нем не было мастерства фехтования, которое мог бы высвободить мастер на пике своего развития. Несмотря на это, люди почувствовали леденящий холод в тот момент, когда Мучжон-джин развернул 13 мечей. Это не обязательно означает, что сила меча максимизируется, когда энергия выставляется наружу, как энергия меча. 13-е мечи секты Цинчен проявляют свою максимальную силу, помещая огромную энергию внутрь меча. Снаружи он выглядит просто, но внутри он таит в себе огромную силу. Квак. Подобно метеору, прорезавшему ночное небо, меч Мучжон-джина скользнул к Пё Воль. Пё Воль почувствовал, как по всему его телу побежали мурашки. Это было потому, что он чувствовал, насколько сильна сила, заключенная в ударе Мучжон-джина. Но он не чувствовал страха. Пё Воль полетел к Мучжон-джину. Его фигура была поглощена тьмой. Снова вырвалась черная молния. «Разве я не говорил тебе, что это бесполезно?» Мучжон-джин взмахнул мечом в том месте, где сильно колебался поток ци. Сугагак. Мучжон-джин не сомневался, что одним ударом сможет убить Пё Воль. Он уже мог представить себе, как Пё Воль раскалывается надвое своим мечом. Что было тогда? Тук. Раздался звук, отличный от того, что ожидал Мучжон-джин. Его меч был заблокирован чем-то. Удивительно, но именно палец Пё Воля заблокировал его меч. Он остановил грозную ци, содержащуюся в мече Мучжон-джина, который сказал, что нет ничего, что его меч не мог бы разрубить. В его глазах читалось недоверие. Ты, в уголках рта Пё Воля появились пятна крови. Он получил довольно много внутренних повреждений от воздействия 13 мечей секты Цинчен. Несмотря на это, его цвет лица не изменился. Одной свечи достаточно, чтобы осветить глубокую тьму. Достаточно для твердого ума пройти сквозь тьму передо мной. Одной свечи достаточно, чтобы осветить глубокую тьму, одного твердого сердца достаточно, чтобы пройти сквозь тьму перед ним. Каким бы великим ни был меч с его грозной энергией, нет ничего, что нельзя было бы уничтожить, собрав в одной точке черную молнию. Таинственный побег призраков. 5 Чжун. Меч Мучжон Джина, который столкнулся с пальцем Пёволя, треснул, как паутина, и взорвался. Глава 85. Осколки сломанного меча полетели во все стороны. Кюк. Мучжон Джин издал смущенный стон. В его предплечье застряло несколько осколков. Никакие физические раны не могли причинить ему боли. Его тошнило от того, что его любимый меч был разбит одним пальцем Пёволя. Это был меч, который он унаследовал от своего хозяина. Это был меч, который он должен был передать своему следующему ученику. Это был знаменитый меч, который мог похвастаться уровнем совершенства, который вряд ли нуждался в ремонте, даже если он передавался из поколения в поколение. Тот факт, что такой знаменитый меч был полностью уничтожен одним пальцем Пёволя, нанес ему сильный психологический удар, и Пёволь не упустил разрыв. Пока Мучжон Джин шатался, Пёволь воспользовался моментом и метнул призрачный кинжал. Два призрачных кинжала полетели по разным траекториям. С призрачным кинжалом, который вонзается в лазейки, как змея, Мучжон Джин забыл о своем лице и распространил свою ци. Точно так же, как ленивый осел, который катается по полу, Мучжон Джин катался по полу и поспешно убегал от шквала атак призрачных кинжалов. Лицо Мучжон Джина, поднявшего свое тело, было наполнено разочаровывающим светом. Он поспешно поднял свою ци и попытался подготовиться к атаке Пёволя. Пук! В этот момент он почувствовал жгучую боль в спине. Мучжон Джин оглянулся с широко открытым ртом от неожиданной боли. Затем он увидел лицо старухи с глубокими морщинами. Гухвасата. Именно Гухвасата из секты Мэй воспользовался хаосом и напал на Мучжон Джина. Она вонзила кинжал в спину Мучжон Джина. Имея дело со змеями и спрятанным оружием, Гухвасата воспользовался возможностью, чтобы вмешаться в битву между Пёволем и Мучжон Джином. Затем, когда внимание Мучжон Джина было отвлечено и обнажились его слабости, она смело атаковала их. Она улыбнулась, глядя на Мучжон Джина, который был поражен ситуацией. «Хорошая работа, Мучжон Джин. С этого момента я возьму на себя этого убийцу. Этот трусливый. Хе. Ну и что, если я нападу из-под тишка или нападу внезапно?» Цзянху помнит только победителей. Лицо Мучжон Джина исказилось еще более ужасно от замечаний Гухвасаты. «Как мог лидер секты Мэй думать так? Честь Мэй падет на землю из-за тебя. Меня сейчас не волнует моя честь. В конце концов, Мэй станет окончательным победителем и будет править Сычуанью. В таком случае, кто посмеет ругаться при мне? В конце концов, история чтит и помнит только победителей». Гухвасата спокойно ответил. С того момента, как 7 лет назад она планировала убить Вугунсона, Гухвасата уже бросила свою честь на пол. Чего она действительно хотела, так это возрождение фракции Мэй, а для этого ей нужно было уничтожить секту Цинчен. Мучжон Джин был самой большой опорой секты Цинчен. Золотая возможность сломать такой столб представилась, и у нее не было причин медлить. Даже если бы ее оскорбили бывшие воины Сычуани по этой причине и за то, что честь секты Мэй была опущена до земли. «Ты дьявол, из-за тебя секта Мэй придет в упадок, до этого побеспокойтесь о секте Цинчен». Хлопнуть. Гухвасата ударила посохом Мучжон Джина в грудь. Мучжон Джин пролетел около дюжины или больше и швырнула на пол с дырой в груди. «Мастер, блин». 7 мечей Цинчен попытались бежать к Мучжон Джину, но воины секты Мэй цеплялись за них. «Хе, замечательно». Гухвасата подошел к Пёволю, фыркнув. «У меня есть к вам небольшая благодарность. Благодаря вам у меня появилась такая возможность». Существование Пёволь было одновременно и плохой, и хорошей новостью для Гухвасаты. Началась война с сектой Цинчен из-за того, что он убил Вугунсона, но она смогла укрепить позиции секты Мэй. Сегодня она смогла избавиться от Мучжон Джина, потому что он отвлекся. Мучжон Джин, магнат, на долю которого приходится более половины власти секты Цинчен. Устранив такого гиганта, Мэй мог взять на себя инициативу в будущей войне против секты Цинчен. «Взамен я убью тебя безболезненно». Хухун. Посох в руках Гухвасы взорвался. Это было явление, которое произошло, когда она вложила всю свою внутреннюю энергию. Пёвол посмотрел на ситуацию, сузив глаза. Если бы не его амбиции, он бы просто скитался по миру и жил как ничтожество, обычная жизнь, или, возможно, он где-то трагически скончался, потому что Цзянху ужасно бессердечен к ублюдку, у которого ничего нет, амбиции Гухвасаты сделали его тем, кто он есть сегодня, Пёволь, убийца, чудовище, которое не моргает глазом, даже несмотря на то, что его окружают бесчисленные воины. Теперь настала его очередь показать, насколько свирепым и ужасающим было созданное ею чудовище. Пёвол расправил свою черную молнию и бросился к Гухвасате. Все в порядке. Гухвасата внимательно наблюдал за Пёволем, пока тот был занят сражением с Мучжон-джином. Так она смогла подготовиться к черной молнии. Хувун. В случае с Гухвасатой, ее метод меча золотого света был направлен на то место, где колебалась Ци. Метод меча золотого света был техникой, которая наносила противнику десятки ударов на одном дыхании, покрывая ее посох Ци. Поскольку это не было прямое попадание в ее посох, не было опасения, что ее оружие будет уничтожено причудливой техникой Пёволь, Сит. В этот момент в темноте раздался резкий треск, и вышло оружие. Это был призрачный кинжал. Хаэм. Гухвасата была поражена внезапным появлением кинжала и склонила голову. Она думала, что уже избежала атаки Пёволя, но там был не один кинжал. Цисит. Один за другим в темноте раздавался резкий пронзительный звук, и непрерывно летели призрачные кинжалы. В конце концов, у Гухвасаты не было другого выбора, кроме как разрезать кинжал, используя свой посох, предназначенный для распространения метода меча золотого света. Джелгрунг. Кинжал, угрожавший ее жизни, был выброшен во все стороны. «Думаешь, этого достаточно?» Гухвасата рассмеялась над Пёволем, но она не знала. Посреди отклоняемых призрачных кинжалов нить жнеца души ползла вокруг ее лодыжек, как змея. Призрачные кинжалы, выпущенные ранее, были не более чем приманкой, чтобы отвлечь внимание Гухвасаты. Он создал лассо с нитью жнеца души и выпустил призрачные кинжалы, чтобы заманить ее к себе, хлопнуть. Когда Пёвол потянул за нить жнеца души, Гухвасату сильно затрясло. Хаэм. Неожиданная ситуация напугала Гухвасату и попыталась быстро восстановить равновесие. Только в течение очень короткого периода времени она показала свою слабость. Но для Пёволя этого было достаточно. Пёвол еще раз применил черную молнию и продвинулся вперед. Когда к сердцу была добавлена черная молния, его скорость удвоилась. Пёволь сжал кулаки и сократил расстояние между ними двумя со скоростью, близкой к скорости звука, которую человеческий глаз никогда не мог обнаружить. К огромной скорости добавлялся вес Пёволя. Сам Пёволь стал оружием огромной разрушительной силы. Гухвасата расширила глаза. Инстинктивно она почувствовала прыжок. Но прежде чем она успела среагировать, Пёволь ударил ее кулаком в живот. Паинг. Кюк. Гухвасата отскочил назад со звуком взрыва взрывной бомбы. Лицо Гухвасаты было залито кровью, когда она каталась по полу. На ее лице мелькнуло удивление. Это было потому, что и ее внутренности, и сердечная вена были потрясены этой единственной атакой Пёволя. В ее руках был сломанный посох. Незадолго до того, как атака Пёволь взорвалась, Гухвасата заблокировала фронт своими сверхчеловеческими рефлексами и посохом. Однако он не смог полностью защититься от нападения Пёволя. Одно из самых прочных орудий в мире, ее посох сломался посередине, а сама она получила серьезные внутренние повреждения. Боль, как будто все ее тело было разобрано на части, настигла ее. Впервые на лице Гухвасаты появился свет страха. Сиол Ран, капитан группы наемников Черного облака, возьми его. Она приказала своей ученице и Чжан Мурину работать вместе. Это был трусливый поступок, но не было времени разбирать то или иное. Самым главным в этот момент было сохранить собственную жизнь.